теряла терпение Марианна. Набережные просто кишат народом. Тем более, что это в основном солдаты, смотри. Там внизу показались всадники, это казаки. Его зоркие глаза человека, привыкшего вглядываться в густейшие туманы океана, различили солдат, тогда как Марианна видела только какую-то красноватую, колыхающуюся массу. «Русская армия должна отступать», — продолжал Язон. «Она идет в город без сомнения, чтобы защищать его. Нам нельзя оставаться здесь». Мы рискуем оказаться растоптанными под копытами лошадей. А куда ты хочешь идти? Я отказываюсь уйти отсюда, пока мы не встретимся с остальными. На эту маленькую площадь. Там совсем близко я заметил трактир. Попробуем пойти туда. У тебя еще есть деньги? Марианна утвердительно кивнула. Конечно, она потеряла саквояж, который у нее вырвали во время свалки. Но она привыкла держать золото и знаменитую подорожную во внутреннем кармане платья. Тем не менее, она не решалась оставить свою тумбу. Проход в трактир казался трудным. А у дверей его стояли две женщины в фартуках и мужчина, помогавший раненым, то промывая слишком грязную рану, то угощая вином. Они делали это с вызывающим симпатию, теплом и щедростью. Похоже, они готовы были отдать этим несчастным все, что у них есть в доме. И Марианна спросила себя, так ли уж будут они рады принять иностранных путешественников. Камень, едва не попавший в нее и разбивший соседнюю витрину, поколебал ее решимость остаться здесь. Она с криком отскочила в сторону, но недостаточно быстро, чтобы избежать осколка стекла, который порезал ей лоб. С гневным возгласом Язон прижал ее к себе и достал носовой платок, чтобы остановить побежавшую тонкой струйкой кровь. «Банда дикарей!» — взорвался он, что им больше нечего делать, как бить свои же витрины. Обернувшись, чтобы посмотреть на повреждения, Марианна без слов показала на нарядную яркую вывеску, на которой красовалось великолепное пирожное с кремом. Надпись гласила, что в колодце Амура братья Лалонд готовят лучшие по всей Москве пирожные и снабжают своих клиентов всевозможными французскими кондитерскими изделиями. «Самое удивительное, что дом до сих пор стоит», — заметила Марианна. «Ты прав. Давай попытаемся пройти в трактир. Скоро это будет совсем невозможно». Воспользовавшись просветом в потоке, они торопливо дошли до стоявшей у двери троицы, чьи белые передники были покрыты пятнами крови и вина. Марианна обратилась к мужчине. «Мы, путешественники, приехали с юга издалека. Можно у вас остановиться?» — спросила она по-французски, стараясь подчеркнуть английский акцент. Трактирщик, видимо, не особенно любил иностранцев, так как посмотрел на нее с подозрением. «Откуда вы приехали?» — спросил он на том же языке, на таком исковерканном, что она с трудом поняла его. «Из Одессы. О, хороший кусок. А вы кто, итальянка, француженка?» «Да нет, англичанка», — разозлилась молодая женщина. «Я леди Селтон, а эти со мной мои слуги». Мужчина присмирел, убежденный, видимо, но не столько повышенным тоном, сколько объявленным званием. Англичанка имела право на большее уважение, чем представительница любой другой нации, хотя он и не одобрял охватившую, похоже, в последнее время страсти женщин этой страны к путешествиям. С принужденной улыбкой он сообщил, что все комнаты его дома уже заняты ранеными, но если леди согласится на угол в общем зале, он будет почтительно рад сервировать ей там ужин. «Завтра», — добавил он, — «я попытаюсь найти для леди более подходящее помещение, но эту ночь ей придется провести в обществе солдат заполонивших Москву, которые, естественно, не составят приятное соседство для молодой дамы.